Часть четвертая. Глава первая. Обед кончился. После минутного молчания госпожа де Берль окинула взглядом стол, чтобы убедиться, все ли готовы, и, не говоря ни слова, встала. Гости последовали ее примеру, отодвигая стулья. Старик, сидевший направо от нее, поспешил предложить ей руку. «Нет-нет», — сказала она, — «мы будем пить кофе в маленькой гостиной». Все общество отправилось за нею в соседнюю комнату, где вскоре исчезла минутная натянутость и возобновилось прежнее оживление. Кофе уже был приготовлен на маленьком столике, подле которого и поместилась госпожа де Берль. Она с любезностью хозяйки обращала внимание на различные вкусы гостей. Но Полина суетилась еще более — услуживая исключительно мужчинам. Гостей было всего человек 12. Почти положенное число лиц, которых де Берль обыкновенно приглашала всякую среду, начиная с декабря. Вечером же, с 10 часов, собиралось очень много народа. «Господин Жиро, прошу чашку кофе», — говорила Полина, останавливаясь перед маленьким плешивым старичком. «Ах, нет, виновата, вы никогда не пьете кофе. Не хотите ли рюмку шартреза?» Но она все перепутывала и подавала вместо шартреза коньяк. Это не мешало ей, однако, обходить с улыбкой всех гостей и смотреть им смело в глаза. На ней было прелестное белое кашмировое платье, обшитое лебяжьим пухом, с длинным шлейфом и вырезанное четырехугольником спереди. Когда все гости стояли с чашкой кофе в руках, молча прихлебывая, Полина начала кокетничать с молодым человеком, сыном Тисо, очень глупым, но которого она находила красавцем. Елена отказалась от кофе. Она села в стороне и казалась очень утомленной. В маленькой гостиной курили, и ящик с сигарами стоял на столе близ нее. Доктор подошел, взял сигару и спросил у Елены: «А что Жанна?» «Ничего. Она совершенно здорова. Мы ездили сегодня в Булонский лес, и она очень резвилась. Теперь она, верно, уже спит». Они разговаривали по-дружески, фамильярно улыбались друг другу, как люди, видающиеся каждый день. Вдруг раздался голос госпожи де Берль. «Вот госпожа Гранжон вам подтвердит. Не правда ли, я вернулась из Трювиля 10 сентября? Начались дожди, и морской берег стал отвратителен». Две или три дамы окружали ее и слушали рассказы об ее пребывании на морском берегу. Елена должна была подойти к этой группе. «А мы провели месяц в Динаре», — заметила госпожа Шармет. «Прекрасная местность и прелестное общество». «За нашей дачей был сад, а потом терраса к морю», — продолжала госпожа де Берль. «Вы знаете, я брала с собою коляску и кучера. Это очень удобно для прогулок. Но вы у нас были, госпожа Левассер?» «Да, я приезжала к вам в одно воскресенье из Кабура. У вас была прихорошенькая дача, но, вероятно, очень дорогая». «Ах, да, кстати!» — воскликнула госпожа Бертье, обращаясь к Жюльетте. «Господин Малиньон учил вас плавать?» Елена заметила по лицу госпожи де Берль, что этот вопрос смутил ее. Уже она не раз видела и прежде, что имя Малиньона смущало молодую женщину. «Нечего сказать, славно он плавает», — воскликнула она, оправившись от своего минутного смущения. «Ему ли давать уроки? Впрочем, я боюсь холодной воды, и от одного вида купающихся у меня делается дрожь». И она приподняла свои пухлые плечи, как смокшая птичка, стряхивающая из себя капли дождя. «Так это сказки?» — заметила госпожа Жиро. «Конечно, я пари держу, что он сам сочинил эту историю. Он меня ненавидит с тех пор, как провел с нами месяц в Трювиле». Вечерние гости начинали съезжаться. Дамы в изящных прическах улыбались, покачивая головами, а мужчины во фраках со шляпами в руках кланялись, приискивая приличные фразы. Госпожа де Берль, не прерывая своей веселой болтовни, протягивала руку друзьям дома, и многие проходили, молча кланяясь. Старая дева Орели тотчас по приезде начала восторгаться платьем Жюльетты, синим бархатным, отделанным фаем. Теперь только и другие дамы обратили внимание на платье, действительно прелестное и сделанное у ворта. Разговор о платье продолжался около 5 минут. Между тем кофе был выпит, и пустые чашки виднелись везде на столиках и этажерках. В воздухе пахло кофе и духами. «Вы знаете, что мне еще ничего не подавали», — сказал Тиссо Полини, которая рассказывала ему о какой-то выставке картин. «Как, вам ничего не подавали? Я сама вам принесла чашку кофе». «Нет, уверяю вас». «Так, погодите. Вот вам рюмка шартреза». Госпожа де Берль знаком подозвала мужа. Доктор понял, в чем дело, сам отворил дверь в большую гостиную, куда все и перешли, пока слуги убирали кофе. В большой гостиной, освещенной 6 лампами и люстрой в 10 свечей, было почти холодно. Дамы составляли кружок перед камином, и между ними виднелись только 2 или 3 мужчин. Из маленькой гостиной сквозь отворенную дверь слышался голос Полины. «Нет-нет, если я уж налила, то извольте пить. Что мне сделать иначе с этой рюмкой?» Пьер унес уже поднос. Потом она вошла в большую гостиную и с улыбкой, обнаружившей белые зубки между алыми губами, сказала громко. «Вот красавец Малиньон!» Де Берль стоял у дверей, разговаривая с несколькими приятелями и встречая каждого гостя любезным приветствием. А его жена, сидя на низеньком табурете среди группы женщин, вставала только при появлении лиц, которым хотела выказать особое внимание. При входе Малиньона она, как бы случайно, отвернулась. Он был одет безупречно, с завитыми волосами, разделенными посреди головы английским пробором. Остановившись в дверях, он смотрел на общество в одноглазку, с шикарной гримасой, по словам Полины. Небрежно пожав руку доктору, он подошел к госпоже де Берль и молча низко поклонился ей. «А, это вы», — сказала она так громко, чтобы все окружающие могли ее слышать. «Вы, говорят, плаваете?» Он не понял, в чем дело, но отвечал, желая показаться остроумным. «Конечно. Я однажды спас утопавшего водолаза». Дамы нашли эту шутку прелестной. И даже госпожа де Берль была обезоружена. «Водолаза спасать я вам позволяю», — сказала она. «Но вы знаете, что я ни разу не купалась в Трувиле». «Ах да, вы говорите о моих уроках», — воскликнул он. «Да разве однажды вечером, сидя в вашей гостиной, я не говорил вам, что для плавания необходимо шевелить ногами и руками?» Дамы громко засмеялись. Он был очарователен. Жюльетта пожала плечами. Решительно с Малиньоном нельзя было говорить серьезно. Она встала и пошла навстречу новой гости, появлявшейся у ней в доме в первый раз и известной своим музыкальным талантом. Елена, спокойно сидевшая у камина, наблюдала за всем, что делалось вокруг. Малиньон, по-видимому, особенно интересовал ее. Она заметила, что он ловко подошел к госпоже де Берль и заговорил с нею. Они остановились так близко от нее, что она слышала каждое слово. «Отчего вы не пришли вчера? Я вас ждал до обеда», — сказал Малиньон. «Оставьте меня, вы с ума сошли», — отвечала в полголоса Жюльетта. «А вы не верите, что я спас водолаза? Хорошо, я покажу вам медаль, которую получил за этот подвиг», — сказал он громко и потом прибавил шепотом. «Вы обещали, помните?» В эту минуту появилось несколько новых гостей. Госпожа де Берль рассыпалась в любезностях, а Малиньон со своим стеклышком в глазу подошел к группе дам. Елена побледнела от неожиданно подслушанных слов. Это был для нее громовой удар, нечто ужасное, невозможное. Неужели эта женщина, столь счастливая, с лицом спокойным, невозмутимым, могла обманывать своего мужа? Правда, Елена всегда считала ее легкомысленным существом, но самое чувство себялюбия должно было удержать ее от падения. сопровождаемого всегда беспокойствами и неприятностями. И для кого она изменяла мужу? Для Малиньона. Елена невольно вспомнила, как еще недавно в саду доктор целовал улыбающуюся нежную Жюльетту. Любили же они друг друга. По какому-то странному, непостижимому чувству она теперь сердилась на Жюльетту, словно та лично ее обманывала. Она мучилась за Ганри и как бы ощущала его унижение и ревность. Ее внутренние страдания так ярко отражались на ее лице, что старая дева Орели, подсев к ней, спросила ее с участием: «Что с вами, вы нездоровы?» Но Елена ничего не ответила. Ей вдруг захотелось увидать Ганри, узнать, что он делал, каково было выражение его лица. Она стала глазами искать его в комнате и нашла. Он разговаривал с каким-то толстым господином и, судя по его улыбке, был совершенно спокоен и доволен. Она посмотрела на него с сожалением, которое несколько умоляло его в ее глазах, а вместе с тем она любила его в эту минуту еще более, чем прежде. Он как бы нуждался в ее покровительстве, и она смутно чувствовала, что должна вознаградить его за потерянное счастье. «Ну, теперь госпожа Жиро будет петь», — продолжала Орели. «Нечего сказать. Весело слушать в десятый раз голубков. Она в нынешний сезон не поет ничего другого. Вы знаете, она не живет с мужем. Она теперь водит дружбу вон с тем брюнетом, который стоит у дверей. Жюльетта принуждена принимать его, иначе эта дама не придет. А...» — протянула Елена. Между тем госпожа де Берль переходила от одной группы к другой, прося не разговаривать громко, так как сестра госпожи Жиро будет сейчас петь. Посреди гостиной сидело около 30 дам, которые смеялись и разговаривали между собою и с 5 или 6 мужчинами, казавшимися совершенно дома среди стольких юбок. Только 2 дамы стояли, кокетливо поводя плечами. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- Все лица приняли неподвижное, скучное выражение. В теплой, душной атмосфере слышался только глухой звук вееров. Сестра госпожи Жиро пела голубков. Но Елена не слушала ее. Она смотрела на Малиньона, который, прикидываясь пламенным любителем музыки, качал головою в такт и, по-видимому, был в восторге. Неужели Жюльетта была в близких отношениях с этим франтом? Вероятно, в Трювиле, со скуки, она позволила себе какую-нибудь опасную вольность. Елена спрашивала себя, насколько были близки эти отношения. Случайно подслушанные ею слова, по-видимому, выражали, что Жюльетта еще не совсем пала. Но падение было близко. Наконец, пение кончилось. Раздались жидкие рукоплескания, и несколько голосов воскликнуло: «Прелестно! Прелестно! Восхитительно! Восхитительно! Браво! Браво!» — крикнул певучим голосом Малиньон, хлопая в ладоши своими длинными руками в светлых узких перчатках. Когда этот минутный восторг прошел, все лица просияли, некоторые из дам поднялись с мест, и разговоры возобновились. Духота возрастала, и в комнате распространялось благоухание духов от женских туалетов. По временам слышался серебристый хохот или громко сказанное слово. Жюльетта тщетно старалась удержать мужчин от бегства в маленькую гостиную, и, несмотря на все ее просьбы, они увертывались от нее, покидая дам. «Это нестерпимо», — сказала она, наконец, с раздражением. «Нельзя удержать ни одного». Орели называла дам по именам Елене, которая была только во второй раз на вечере у доктора. Тут присутствовала вся высшая буржуазия Пасси. Люди очень приличные и богатые. Но Орели не довольствовалась названием фамилий гостей, а сообщала различные сведения о них и даже адреса модисток самых нарядных дам. «Вы слышали, — сказала она, между прочим, — госпожа Шермет выдает свою дочь замуж вон за того высокого блондина. Она сама с ним возилась 1,5 года. По крайней мере, про эту тещу нельзя будет сказать, что она не любит своего зятя. Посмотрите, муж госпожи Левассер прелюбезно беседует с любовником своей жены. Странно, Жюльетта обещала никогда не принимать их вместе. Елена медленно обводила глазами все общество. Неужели среди этой почтенной и приличной на взгляд буржуазии все жены изменяли своим мужьям? Ее провинциальный пуританизм не допускал легкого парижского взгляда на подобные связи. Значит, все было дозволено. И она с горькой улыбкой упрекала себя за свою глупую совестливость. Отчего она страдала, когда Жюльетта называла ее другом и нежно пожимала ей руку? Разврат становился простым, обыкновенным и естественным явлением. Как не сходится с понятиями этого общества ее понятие о женской честности? Не запеть ли ей с ним в унисон? Госпожа де Берль, по-видимому, помирилась с Малиньоном и, покойно усевшись в кресле, весело смеялась его шуткам. «Вы сегодня не спорите?» — спросил доктор с улыбкой, проходя мимо. «Нет», — отвечала Жюльетта. «Он говорит такие глупости, что не стоит даже спорить. Если б ты только знал, как он врет». Снова раздалось пение, но на этот раз было еще труднее добиться молчания. Сын Тиссо пел дуэт из «Фаворитки» с очень зрелой дамой, причесанной «à la fin». Полина, стоя подле дверей среди мужчин, смотрела с восторгом на певца. «О, какой он красавец!» — сказала она между двумя куплетами так громко, что слышно было во всей гостиной. Однако время шло, и утомление, видимо, овладевало обществом. Скучно было дамам сидеть 2 часа на одном месте, хотя в то же время они были вполне довольны скукой. Под звуки пения и фортепиано разговоры продолжались в полголоса. Летелье рассказывал, что он ездил недавно в Лион, и его очень поразил странный факт неслияния вод Саоны и Роны. Жиро в качестве судьи сыпал громкими фразами о необходимости положить предел разврату в Париже. Кто-то уверял, что он знаком с одним китайцем и рассказывал различные интересные подробности об этом знакомстве. 2 дамы в уголку жаловались друг другу на своих служанок. Госпожа Бертье уверяла, что она непременно полетит на шаре, а сидевшие подле нее приятельницы находили это неприличным. В группе женщин, в которой царил Малиньон, беседовали о литературе. Госпожа Тиссо находила, что Бальзака невозможно читать. А Малиньон, не оспаривая этого мнения, заметил, что все же у Бальзака есть прекрасно написанные страницы. «Пожалуйста, потише», — сказала, подходя, Полина. «Она сейчас будет играть». Она говорила о пианистке, обладавшей большим талантом. Все головы из приличия обернулись к фортепиано. Но среди общей тишины слышались из маленькой гостиной громкие голоса мужчин. «Они нестерпимы», — сказала госпожа де Берль с сердцем. «Если они не хотят оставаться с нами, то пусть там сидят, но, по крайней мере, молчат». И она послала Полину унять шум. Молодая девушка с удовольствием побежала в маленькую гостиную. «Вы знаете, господа», — сказала она со спокойной смелостью юной девственницы, — «сейчас будут играть на фортепиано. Пожалуйста, помолчите». Полина говорила очень громко, и ее голос был чрезвычайно звонкий. Она не ушла, а, оставшись с мужчинами, весело болтала и смеялась, так что шум еще более усилился. Госпожа де Берль сидела в гостиной, как на иголках. Пианистка взяла уже 1-е аккорды, и она, как хозяйка, не могла встать с места, а потому только бросала угрожающие взгляды в соседнюю комнату. Музыка всем так надоела, что публика осталась очень холодна, и одна госпожа де Берль осыпала пианистку лестными комплиментами. Все это время Елена страдала в глубине своего сердца. Ганри как бы не замечал ее. Он не подходил к ней более и лишь иногда издали улыбался ей. Сначала она одобряла такое благоразумие, Но теперь, узнав о поведении его жены, желала чего-то, сама не зная чего, желала какой-нибудь нежной ласки, хотя бы даже компрометирующей ее. Самые противоположные страсти боролись в ней. Разве он не любил ее? Нет, это было невозможно. Он верно ждал удобного случая подойти к ней. О, если бы она только могла объяснить ему всю гнусность женщины, носившей его имя. Тогда он, конечно, прогнал бы Жюльетту, и она, Елена, жила бы с ним как жена в какой-нибудь отдаленной стране. «Вы не хотите чаю?» Вдруг раздался над ее ухом голос Полины. Гостиная совершенно опустела. Все перешли в столовую, где был подан чай. Елена встала, в голове у нее все мутилось. Не во сне ли она слышала разговор Жюльетты с Малиньоном, не приснилось ли ей, что Жюльетта изменила мужу? Если это была правда, то Ганри был бы подле нее, и она прижала бы его к своему сердцу. «Я вам оставила место подле себя», — сказала госпожа де Берль, увидав Елену, входившую в столовую. Молодая женщина поблагодарила с улыбкой и уселась во главе стола, посреди которого виднелись сладкие пироги, бриоши, всякого рода печенье и конфеты. Только дамы сидели за столом и любезно передавали друг другу чашки, сливки и печенье. Однако три или четыре из них сжалились над мужчинами, стоявшими вокруг стола, и кокетливо прислуживали им. Здесь было так тесно, что многие оставались в гостиных, ожидая своей очереди. Полина торжествовала. Громко раздавались веселый говор и серебристый хохот, и к запаху духов, наполнявших теплую атмосферу комнаты, присоединялся еще аромат чая. «Дайте мне бриоши», — сказала Орели, обращаясь к Елене. «Все остальные сладости слишком легкомысленны». Но это мнение нисколько не помешало старой деве съесть целую тарелку различного печенья. А теперь она также ревностно принялась за более серьезную бриошь. «Ну, слава богу, начинают разъезжаться. Теперь нам будет попросторнее», — прибавила она через несколько времени. Действительно, несколько дам уехали, простившись с госпожой де Берль, и их места заняли мужчины, группы которых сильно поредели. Но Орели не покидала своего стула и выразила желание выпить стакан пунша. «Я вам сейчас принесу», — сказала Елена, вставая. В последние минуты Елена зорко наблюдала за Малиньоном. Он пожал руку доктору и теперь прощался с Жюльеттой в дверях гостиной. Ее лицо было так спокойно, глаза блистали так весело, и такая светлая улыбка играла на устах, что можно было подумать, будто Малиньон говорил ей комплименты насчет удавшегося вечера. Пьер разливал пунш на особом столике, и Елена, направившись к нему, ловко зашла за портьеру, через которую могла слышать разговор Малиньона с Жюльеттой. «Прошу вас, приходите послезавтра», — говорил он. «Я буду ждать вас от 12 часов до обеда». «Вы не можете говорить серьезно», — отвечала госпожа де Берль, смеясь. «Вы вечно болтаете вздор». «Я буду вас ждать», — настаивал он. «Приходите, вы знаете куда». «Ну хорошо, послезавтра», — сказала быстро Жюльетта. Малиньон поклонился и вышел из комнаты. Госпожа Шермет и госпожа Тиссо собрались уезжать вместе. Жюльетта проводила их до передней и с веселой улыбкой сказала первой из них: «Я заеду к вам послезавтра. Я буду в этот день делать визиты». Елена стояла неподвижная, бледная. Пьер налил стакан пунша и держал его перед ней. Наконец, она взяла стакан машинально и понесла его старой деве, которая уписывала конфеты за обе щеки. «Вы слишком милы», — воскликнула Орели. «Я могла мигнуть Пьеру, и он подал бы мне. Я нахожу, что напрасно дамам не предлагают пунши. В мои года...» Она вдруг остановилась, заметив страшную бледность Елены. «Что с вами? Вы нездоровы? Вы пьете пунш?» «Нет, это ничего. Здесь очень жарко». Она едва стояла на ногах и, возвратясь в пустую гостиную, почти упала в кресло. Лампы горели красноватым, слабым светом, одна из них погасала, а свечи в люстре догорели до стеклышек. Из столовой долетали отрывочные фразы гостей, прощавшихся с хозяйкой. Елена забыла, что надо было идти домой, и погрузилась в глубокую думу. Итак, это был не сон. Жюльетта обещала поехать к Малиньону послезавтра. Зачем она ехала и для чего? Теперь можно было все сказать мужу. Но тотчас ей входила в голову мысль, что не лучше ли было поговорить с Жюльеттой и постараться спасти ее. Но это доброе намерение казалось ей неисполнимым. «Ах, это вы!» — воскликнула Жюльетта, входя в гостиную. «Вы прекрасно сделали, что не ушли с другими. Мы теперь посидим на свободе. Подождите, куда вам торопиться?» Прибавила она, видя, что Елена, очнувшись от своего забытья, хотела проститься. «Ганри, дай мне флакон. Здесь так душно». Теперь оставалось только трое или четверо самых близких приятелей. Все уселись перед камином, в котором погас уже огонь, и стали разговаривать совершенно свободно. В отворенные двери виднелась пустая столовая и столь же пустая маленькая гостиная. Всюду царила безмолвная тишина. Ганри был очень нежен с женою. Принес сверху ее флакон со спиртом и заботливо спрашивал, не очень ли она устала. Она ответила, что чувствовала утомление, но была довольно удавшимся вечером, и потом прибавила, что после своих приемов никогда не могла заснуть до 4 часов. Ганри улыбнулся. Елена смотрела на них обоих с лихорадочной дрожью. Мало-помалу осталось только 2 гостей. Пьера послали за каретой. Наконец, Елена увидала, что никого не было, кроме нее. Пробило 1 час. Ганри, не церемонясь, поднялся на цыпочки и погасил 2 догоревшие свечи в люстре. В комнатах становилось полутемно. «Я вам мешаю лечь спать», — сказала Елена, вставая. «Прогоните меня». Она очень раскраснелась. Вся кровь прилила к голове. Жюльетта и Ганри проводили ее до передней. «Уйди, ты простудишься, здесь холодно», — сказал доктор, беспокоясь о жене, платье которой было очень вырезано спереди. «Тебе слишком жарко, а потому вредно оставаться на холоде». «Хорошо, прощайте», — отвечала Жюльетта, целуя Елену. «Приходите почаще». Ганри взял шубу Елены и держал ее наготове. Молодая женщина просунула свои руки в рукава, а он поднял ей воротник. Они были одни и видели себя в большом зеркале, висевшем на стене. Вдруг, не говоря ни слова, не поворачивая головы, укутанная в шубу, она упала в его объятия. В последние 3 месяца они довольствовались одним пожатием руки и более не хотели любить друг друга. Улыбка, игравшая на его губах, вдруг исчезла. Глаза засверкали. Он безумно прижал ее к своей груди и поцеловал в шею. Она откинула голову, чтобы отдать ему поцелуй.